После принятия парламентом закона о вере, Папа Римский Пий V отлучил Елизавету от церкви и объявил, что он низлагает ее с престола и освобождает подданных от покорности королеве. Это обострило борьбу немногочисленных католиков с протестантами. Но благодаря бдительности и энергии Сесиля, которого Елизавета называла своим умом, королева вышла из этой борьбы победительницей. Особой страницей в истории Англии во времена Елизаветы стали отношения с северным соседом, Шотландией, и взаимоотношения с самой шотландской королевой, Марией Стюарт. В средние века в северной части острова Великобритании местные племена пикты, скотты и бритты и пришельцы англы образовали независимое королевство. Король скоттов Малькольм I объединил их в одно государство. Так возникла Шотландия. Внучатый племянник Малькольма I Дункан был убит своим полководцем Макбетом, и коварный убийца захватил трон. Сын Дункана, Малькольм III, победил Макбета и восстановил права законных наследников престола. Эти события описаны Шекспиром в знаменитой драме «Макбет». Когда Вильгельм-завоеватель захватил Англию, Малькольм III в долгой и упорной борьбе отстоял независимость Шотландии. Шотландцы были горцами. Они жили в селениях, в каждом из которых господствовал свой местный клан. Клан в переводе с древнекельтского языка значит «семья», «дети». Смысловой перевод этого слова – род, семейная община. Во главе клана стояли племенные вожди. Шотландцы соблюдали свои обычаи и не поддавались чужому влиянию. Они сохранили и свой национальный костюм. Мужчины у них носят юбку и клетчатый плед через левое плечо. Англичане на протяжении нескольких сот лет пытались подчинить себе Шотландию. Особенно обострились отношения Англии и Шотландии во времена правления шотландской королевской династии Стюартов. Основателем этой династии был управляющий дворцом короля Малькольма II граф Вальтер Стюарт. Он женился на принцессе королевской крови, и его сын Роберт стал королем. Продолжатели династии носили имя Иаков. Иаков I прославился как любимый народом правитель и блестящий поэт. Он долгие годы провел в английском плену, куда попал ребенком. Шотландцы выкупили его за 40 тысяч фунтов. Иаков I ввел в Шотландии парламентское правление и суд присяжных. Вожди кланов не хотели подчиняться законам, они привыкли судить и казнить по собственному произволу. Король обуздал непокорных, многие из вождей оказались в тюрьме, многие сложили головы. Тогда придворные во главе с родным дядей короля составили заговор, и Иаков I пал от 16 смертельных ран, нанесенных ему заговорщиками. Стихи его дожили до наших дней и популярны в современной Шотландии. Четверо потомков Иакова I также носили это имя. И все они погибли в борьбе с англичанами. Даже Иаков IV, который женился на дочери английского короля Генриха VII, родной сестре Генриха VIII, Маргарите. Иаков V взял в жены дочь французского короля Франциска I Магдалину, а после ее смерти французскую принцессу Марию Гиз. Ему пришлось вести войну со своим родным дядей, английским королем Генрихом VIII. В борьбе пали оба сына Иакова V. Шотландская знать изменила своему королю. Он сошел с ума и умер, оставив после себя дочь-наследницу. Она родилась за несколько дней до гибели отца, ее назвали по имени матери – Марией. История жизни Марии Стюарт, королевы Шотландской, романтична и трагична. Приключения ее переплетены в ней с преступлениями, гордость с отчаянием, восторги потомков с их же проклятиями. Когда при малолетнем Эдуарде VI Англии правил его дядя, герцог Сомерсетский, он задумал женить английского короля на шотландской королеве и объединить оба государства в одно. Мать юной королевы Марии Гиз, ревностная католичка, воспротивилась этому браку и отправила свою дочь во Францию, где она с 6 лет воспитывалась при королевском дворе и по достижении совершеннолетия вышла замуж за наследника французского престола Франциска II. В это время в Шотландии с новой силой вспыхнула борьба протестантов и католиков. Во главе протестантов встал священник Нокс. Человек суровый и властный, он поднял восстание против правившей в отсутствие дочери Марии Гиз. Мария Гиз, призвав на помощь французских католиков, подавила восстание. Нокс попал в плен и 2 года провел на галерах, прикованный к веслу. Благодаря заступничеству англичан его выпустили на свободу. Он уехал на материк, где встретился с одним из отцов-основателей протестантизма, Кальвином. Утвержденный в своей правоте, он вернулся в Шотландию. Вокруг него собрались вожди кланов, недовольные католическим королевским двором. Нокс написал памфлет «Первый трубный глаз против чудовищного правления женщины». Слово «памфлет» в переводе с английского значит «листок, который держит в руке». Памфлеты появились с началом борьбы католиков и протестантов. Это небольшие сочинения, в которых автор критикует своих противников и отстаивает свои убеждения. Памфлет Нокса требовал отстранения от власти Марии Гиз. Шотландских протестантов поддержала английская королева Елизавета. С помощью английских войск протестанты осадили столицу Шотландии, Эдинбург. Мария Гиз скончалась в осажденном городе. Вскоре парламент утвердил в стране протестантское вероисповедание, а Ноксу предоставили место первого проповедника в Эдинбурге. Современным правителем Шотландии Елизавета назначила врага Марии Стюарт, ее сводного брата, побочного сына короля Иакова V, впоследствии получившего титул графа Меррея. Мария Стюарт стала в это время королевой Франции. Ее муж, Франциск II, после смерти отца, вступил на престол. Власть при нем взяли в свои руки родственники его жены Гизы. Это вызвало вражду матери короля Екатерины Медичи. Спустя год Франциск умер, и корона досталась десятилетнему Карлу IX, во всем послушному матери. Гизы и Мария Стюарт попали в немилость. Марии пришлось покинуть королевский двор и уехать к своему дяде Карлу Гизу, кардиналу Лотарингскому, в древнюю французскую столицу — Реймс. По свидетельству одних историков, в Реймсе она почти год не снимала траурных одежд и сочиняла печальные стихи, в которых оплакивала безвременную кончину своего мужа. По сведениям других, вела веселую и роскошную жизнь, одаривая ласками двух самых знаменитых кавалеров Франции, сына одного из знатнейших вельмож Данвиля Монморанси и сумасбродного искателя приключений поэта, певца, любви Шателлара. Положение вдовы забытого короля, пробывшего на троне всего один год, не обещало ничего интересного, великого и увлекательного, и Мария Стюарт решила вернуться на родину, где ее ожидала королевская корона, и даже не одна.